Глава 10. Первый раз за все это время я увидела, как дрогнуло ее лицо. «Ладно, отобьюсь. Не впервой поди». Марлин поджала губы, сдерживая подступающие слезы, и со вздохом пошла выполнять мою просьбу. Я ее честно зауважала. Совесть грызла за то, что подставляю хорошего человека под хозяйский гнев, но находиться в таком свинстве было не вмоготу. Первые страх и растерянность, притуплявшие восприятие бытовых моментов, схлынули. На их место пришло физическое ощущение себя в этом месте, и для меня щепетильные в вопросах чистоты и благоустройства личного пространства это было ужасно. Тело начинало отчаянно зудеться во всех местах, от запахов тошнило. Я сама себе сейчас была противна. В таких условиях вряд ли возможно было бы уснуть. В общем, с грехом пополам, стараясь производить как можно меньше шума, мы, ну, как мы в основном, конечно, Марлен, навели приемлемые максимально возможные санитарные условия. Принесенные ею простыни тоже были не ахти какие, сыроватые и самую малость отдавали, ну, вот этой, собственно, сыростью, но этот запах я вдыхала уже почти с удовольствием, с облегчением это точно. Да уж, все познается в сравнении. Вопросов было много, но задавать их я не спешила. Во-первых, понемногу все само собой начинало проясняться. Во-вторых, я очень надеялась на то, что нянюшка — это не единственное, что достанется мне от воспоминаний девочки. В тазу с водой, принесённом Марлен, я попыталась было разглядеть отражение, но Пышечка без конца полоскала в нем тряпку, не забывая комментировать свои действия и ситуацию в целом. И в водной ряби разгляделись только ярко-голубые глаза и очертания тонкого лица. Еще у меня были ужасного цвета волосы, правда, густые и длинные. Тем сложнее и больнее оказалось их разобрать. Оттенок называется никакой. С этим потом тоже придется что-то делать. В эту ночь я спала спокойно. Нервная система, видимо, слишком устала от потрясений и скомандовала всему организму отключиться, что я и сделала. Утром меня разбудил аромат традиционного уже бульона с плавающими в нем обещанными нитками вбитого яйца. Эх, детка, тяжелые времена настали. Пока старый барон жив был, так и дом был полная чаша, — приговаривала моя нянька, ловко подчуя меня своим бурдомесом. И мясо каждый день, а по праздникам так вообще стол горой, и приемы всякие, и веселья. Я навострила уши, впитывая каждое сказанное ею слово. Хороший был человек и хозяин крепкий. Во где у него эти старосты-лиходеи были. Женщина сжала крепенький кулачок, показывая, где конкретно находились у прежнего хозяина эти самые лихаимцы. А теперь что? Марлен насупленно замолчала. Я подняла на нее глаза, побуждая продолжить рассуждение. «Теперь все, отвечая на мой взгляд, продолжила она свою мысль. «Пока еще маменька жива была, Господи, упокой ее светлую душу, так еще худо-бедно держались, не шиковали, но добро жили. А как не стало ее, так все и покатилось под откос. Ну а уж как Лаура в доме появилась, так и вообще худо стало. Все в раздрызг», — начинала в полголоса горячиться моя кормилица. Какой черт только принес эту в наш дом? Охомутала, змея, барона, и давай тут свои порядки наводить. Сама-то вон, и не дворянка даже. Родители у нее зажиточные, да не родовитые. Но больно уж ей, видать, в баронессы захотелось. Как уж она к нему прибилась, никто и не знает. Только барон после смерти матушки твоей совсем растерялся, сам не свой ходил, вот и поддался. Тебе добра хотел. А вон оно, как все вышло. Я растягивала свою жидкую еду, как могла, лишь бы подольше послушать няньку. «Так и давай она последняя транжирить», — опять полыхнула Марлен, «на наряды да побрякушки. Да гляду за хозяйством никакого. Вот и дожили до того, что мясо в баронском доме через день подают, на дровах да на свечках экономят. Я уж молчу про то, чтобы убранство обновить да гостей принимать». «Тьфу ты, прости меня, Господи, а это все командует, да командовалось, что уже и на себя денег не хватает. Про тебя, мой ангелочек, и вообще разговору нет». «Ну ничего, я ей тебя в обиду не дам. Ничего она мне не сделает. напыжится, поорёт с важным видом, да и пойдет во свояси. Я уйду, так тут все окончательно развалится. Даже она это понимает. Пампушечка распалялась все сильнее, становясь похожей на аккуратный симпатичный заварной чайничек на самоваре. При всей миловидности образа было понятно, что цену женщина себе знает, в случае чего и кипяточком плеснуть может. Я тут спокон веков. Еще тебя у молодой баронессы принимала, ее выхаживала, до тебя кормила. Мой-то сынок мертвым родился. На кухне надорвалась. Марлен немного помолчала, справляясь с горькими воспоминаниями. Так бог деток больше и не дал. И мужа прибрал. А матушка твоя слабенькая была. Одно слово — голубая кровь. В родах выжила, да потом так и болела долгие годы, так и зачахла. Я взяла нянькину руку и прижалась к ней щекой. Очень хотелось хоть немного утешить эту добрую, много пережившую на своем веку женщину, беззаветно преданную Таис и этому старому дому. Насколько я поняла, ее здесь ничего не держало. Будучи женщиной добросовестной и порядочной, имея за плечами колоссальный опыт ведения хозяйства, она могла уйти в любой другой, более благополучный дом. Подозреваю, что и зарплату им тут уже давно никто не платил. Работали за крышу и харчи. Но если та вторая служанка, Жанет, кажется, или Жаклин, потом уточню, оставалась здесь, потому что ей некуда было деваться, то Марлен болела за Таис и барона со всем его баронством, всей своей широкой душой. Бульон давно закончился, а мы так и сидели с ней вдвоем. Теплые пальцы мягко гладили по волосам. Марлен тихонько покачивалась, обнимая меня, задумчиво глядя в одну точку. «Ладно, детка». Женщина поцеловала меня в макушку, выходя из оцепенения. «Работать надо». «И так засиделась с тобой. Пойду я, а ты еще поспи». «Марлен», — остановила ее я. «Мне очень хочется походить, а одна пока боюсь. Как освободишься? Приходи, пожалуйста». «Конечно, приду, ангелочек мой. Только рано ведь еще вставать, слабенькая совсем». «Ну, миленькая, хотя бы по комнате, пожалуйста. Расхаживаться надо, а то так долго валяться можно, если даже и не пытаться». «Ух, как раздухарилась!» — одобрительно покачала головой Пампушечка. «Значит, ты вправду на поправку пошла. Приду, родная моя, конечно, приду». Я максимально уютно угнездилась под одеялом, стараясь не тревожить поврежденные ребра. Дышать было тяжело, но не так сильно, как в первый момент, когда я очнулась. Терпимо, в общем. Вообще, мне показалось, что я принесла в это тело свою жизненную силу, если можно так выразиться. Потому что избитый организм, несмотря на более чем скудную еду, полную антисанитарию, царившую вокруг, и лечение молитвой и пиявками, следы от последних обнаружились у линии роста волос на шее, заметно креп. Но поспать мне не дали. В приглушенный сумрак комнаты на цыпочках прокрался мальчишка, и я была ему очень рада. «Таюшка, ты не спишь?» — шепотом спросил малыш. «Нет, не сплю», — также шепотом отозвалась я. «Я с тобой маленечко посижу? Можно? Я соскучился. Я тихонечко, чтобы матушка не услышала, а то опять заругает». Взволнованно заторопился, зачастил маленький Тео. «Иди сюда ко мне», — я протянула ему руку. «Меня в комнату отправили, а я к тебе сбежал», — радостно хихикнул малец и тут же стал серьезным. «Ты прости меня, Таюшка, это же все я виноват. Если бы не побежал на дорогу, тебя бы тот страшный конь и не затоптал». «Понятно теперь, что с девочкой случилось», — отметила про себя я. Мальчонка уселся на табурет и положил светлую головку рядом с моей на подушку. Так в душе защемило, так захотелось прикоснуться к этому мелкому чуду. «Не переживай так уж сильно. Случается всякое. Ты не виноват. Ты просто испугался и растерялся, да?» Я с тихим наслаждением гладила пальцами тонкую кожу детской щеки, трогательные мягкие кудряшки. «Очень», — признался малыш и тревожно спросил. «Ты на меня не сердишься?» «Нет, конечно», — поспешила его успокоить. «Разве можно сердиться на такого хорошего мальчика?» «Я тебя люблю», — прошептала чудо. «Больше всех на свете!» И, немного помолчав, добавила. «Только матушке не говори». «Хорошо», — улыбнулась я. «Это наш секрет».